Вы что, хотите сказать, что я выиграл играли? Что? Что вы меня роняете все время? Дурманом сладким веяло, когда цвели сады. Что вы меня? Когда вдруг с пьяной рожей роняете? Домой явился ты. Какая гадость! Какая гадость! Это ваша заливная рыба. Это я ломаю двери. Что значит я с другого фильма?